Трижды герой Советского Союза, летчик Иван Кожедуб, вспоминает о своих воздушных боях с фашистами. В бою под Белгородом мне попался первый немецкий ас. Это был охотник-одиночка. Самолет его был разрисован, а сам летчик держался нахально, чувствуя себя, очевидно, королем воздуха. Наша дуэль началась сложным каскадом фигур высшего пилотажа на предельных скоростях. Немец и я старались выжать из своих машин все, чтобы занять наивыгоднейшую позицию для атаки. Зная, что враг предпочитает атаку сзади, я пошел на хитрость. Я дал немцу возможность зайти мне в хвост, и свечой пошел вверх. Немец полез за мной. На вертикали Лавочкин пятый был сильнее мессершмитта. Я вышел из свечи реверсманом, а немец, преследуя меня, потерял скорость. И, стараясь перейти из вертикали пикирования, завис на несколько секунд в воздухе. Это мне было достаточно, чтобы залпом из двух пушек разнести самолет с черным крестом в щепки. А вот что рассказывает Иван Кожедуб о своей 62-й победе. Мы пересекли линию фронта и зашли к Берлину с запада. Показалось 40 немецких самолетов, шедших этажеркой. Мы набрали высоту и зашли со стороны солнца. Дав максимальную скорость машине, я помчался на фашистского летчика, замыкавшего боевое построение. Вражеский самолет приближался. Когда между нами оставалось не больше 100 метров, я нажал гашетку. Пушечные снаряды попали в мотор немецкого истребителя. Вражеский самолет разлетелся в воздухе, и щепки от него полетели на город. На меня набросился один из фрицев. Мы закружились в каскаде сложных фигур. Мой ведомый, улучив удобную минуту, сбил гитлеровца. Постепенно вражеская группа рассыпалась. Это-то нам и было нужно. Мы снова начали атаку. Зная, что на Хвакевульфе 190 мощное пушечное вооружение, я не решался лезть ему в лоб. Хвакевульф 190 уступал Лавочкину 7-му маневренности. Я на этом и построил свою атаку. Поднявшись по вертикали, я спикировал немцу в хвост. Дал очередь из пушек. Самолет немца камнем пошел вниз. Я сфотографировал его. Это был 62-й сбитый мною фашистский самолет.